Три желания. В осеннем парке было почти безлюдно, даже несмотря на то, что погода стояла хорошая и день был воскресный. На одной из скамеек сидел мужчина лет 40 с полиэтиленовым пакетом, в котором проглядывалась бутылка кефира. Одет он был скромно, видавшую виды ветровку и джинсы с лейблом на заднем кармане «Егорьевская швейная фабрика». Мужчина сидел, низко опустив голову, и время от времени вздыхал. Он даже не заметил, как к скамейке подошел некий человек неопределенного возраста и сел с другого конца. Этот прохожий был, на удивление, невыразителен, среднего роста, с правильными чертами лица, с зачесанными назад русыми волосами. Одет он был в безликий серый костюм и в такую же серую рубашку. В руках, кроме обычного черного зонта трости, у него ничего не было. По такому скользнешь случайным взглядом и сразу забудешь. Когда мужчина в очередной раз горестно вздохнул, незнакомец повернулся к нему и участливо спросил: «Вздыхаете? Что-то произошло?» «В том-то и проблема, что ничего не произошло. Абсолютно ничего. Я больше так жить не могу. А может, познакомимся? Меня зовут Феодосий Федулович. Иногда меня называют ФФ. А меня Вова. Иногда друзья зовут Вовчиком. Вам же, наверное, около 40. 42. Почему же у вас только уменьшительное имя, даже без отчества? Вот от того и вздыхаю. Жизнь у меня просто беспросветная. Неужели все так плохо? А вот я вам расскажу, если не задерживаю. Закончил политехнический, имею с десяток изобретений. Сейчас работаю в компании, которая занимается инновационными разработками. Женат. Сыну 13 лет. Пока звучит более чем привлекательно. Это пока. Разработал я навигатор для женских сумок. Простите, для чего? Для женских сумок. Общеизвестно, что женщины ничего не могут найти в своих сумочках. Мой навигатор сканирует любые предметы, брошенные в сумку, и запоминает их местонахождение. Дама открывает сумку, достает из маленького кармана навигатор и произносит, например, ключи. Навигатор ей тут же показывает на экране местоположение ключей в сумке. Очень интересно. А если сам навигатор свалится на дно сумки? Все продумано. В этом случае она произносит «Ты где, милый?» и в ответ слышит фрагмент арии «Я здесь, моя королева» из оперы «Верди Трубадур». Ария звучит тихо, но до тех пор, пока дам его не найдет. Умно. Прихожу я с этой идеей к своему непосредственному начальнику, рассказываю, а он смеется и говорит: «Вовчик, не занимайся ерундой, ты и так от графика отстаешь». Тогда я пошел к коммерческому директору. Он тоже выслушал и говорит: «Вова, уймись, это нафиг никому не надо. Бабы без нас со своими сумками разберутся». И что, так и не заинтересовались? Представьте себе, нет. А ведь на таких умных сумках можно миллионы заработать. И каждая уважающая себя женщина считала бы необходимым иметь сумку с навигатором. Но жена хоть вас поддерживает? Какое там? Она-то мне мозг и выносит. Мол, у всех мужья как мужья, а я, мол, в свои 42 года до сих пор на 10-х ролях, зарабатываю мало, за порядком не слежу, вещи разбрасываю. Да мне, если честно, особо разбрасывать нечего, вещей почти нет. Да, безрадостная картина. Вообще-то она женщина хорошая, но как начнет меня жизнь учить, ты хоть в петлю лезь, и то я делаю не так, и это не так, и сыном вдобавок ко всему не занимаюсь. А как им должен заниматься? Когда я с работы возвращаюсь, его уже и след простыл. То он на площадке в футбол гоняет, то с приятелями за гаражами сидит. Одному богу известно, что они там делают. А бывает, и дерутся, с фингалом под глазом приходят. Не учатся совсем, двойки сплошные. Но вы с ним разговаривать пробовали? Пробовал, и не раз. Только он меня спрашивает, типа, учиться ему зачем? Чтобы потом жить вот такой беспросветной жизнью. А мне и ответить нечего. Жалко мне вас, Вова. Прям помочь хочется. Да не заморачивайтесь, как тут поможешь. Есть способ. Видите мой зонт? Так вот, он в некотором роде волшебный. Стоит мне его открыть, а вам произнести желание, как они обязательно исполнятся. Есть ограничения, не более 3 на особь. Это вы же всем желание исполнять? С горькой иронией спросил Вова. Мало кому. Люди в большинстве своем не знают, чего хотят. То есть думают, что знают, а на самом деле в полном неведении. Да и потом, зонт общие желания не выполняет. У него нельзя просить здоровья, любви, удачи. Только конкретные просьбы. Я так понимаю, что вы, Вова, хотите другую работу, другую жену. Нет, нет, нет, все не так. Ладно, открывайте свой зонтик. Я точно знаю, чего хочу. У меня и все желания приготовлены. Я, может, о таком чуде всю жизнь мечтал. Блин, конечно, сказка. Ну, а вдруг... Феодосий Федулович, не торопясь, открыл зонт. Вова кивнул и начал. Перво-наперво хочу, чтобы запустили в производство умные сумки с навигатором. И чтобы все знали, что я его изобрел. Принято. Во-вторых, чтобы жена начисто лишилась своей стервозности и стала мягкой и послушной. Есть. И, наконец, сын. Хочу, чтобы он стал отличником и по музыке выучился. Выполнено, — сказал Феодосий Федулович, последний раз закрывая зонт. И что, теперь у меня будет другая жизнь? Все, как вы задумали. Идите домой и не сомневайтесь. С того памятного вечера прошел год. Местные жители уже привыкли к тому, что по выходным в парке появляется мужчина средних лет, который быстрым шагом ходит по дорожкам, цепким взглядом всматривается в прохожих. Создавалось впечатление, что он кого-то разыскивает. И вот однажды он увидел вдалеке прохожего, с которым, по всей видимости, и искал встречи. — Фома Фролович, Феоктист Федорович, Феликс Ферапонович! — кричал он на бегу. Прохожий остановился, подождал кричащего мужчину и спокойно сказал — Меня зовут Феодосий Федулович. А меня Вова. Неужели не помните? Мы здесь случайно встретились примерно год назад. Да, что-то припоминаю. Вы, кажется, воспользовались услугами моего зонта. И что, какое-то желание не выполнено? Да нет, выполнены все до единого, но стало еще хуже. Присядем. Мужчины сели на лавочку. По какому-то невероятному совпадению на ту самую, на которой и познакомились. «Понимаете, — начал Вова, — после нашей встречи мой сумочный навигатор сразу запустили в производство. Все мной восхищались, прочили большие деньги, отличную карьеру. В продаже появились умные сумки, оснащенные моим навигатором, но спросом почти не пользовались. Во-первых, дороги, зараза, оказались, а во-вторых, даже навороченные навигаторы не смогли справиться с женской безалаберностью и показывали далеко не все предметы». Вынужден признать, руководство было право. Короче, навигаторы утилизировали, расходы списали, а меня перевели в дальний филиал с еще меньшей зарплатой. Да и кличка ко мне приклеилась — Тулуза. О, как прекрасный город во Франции. Да, только кличка не в честь города, а расшифровывается как «тупой лузер». Прискорбно, конечно. Но жена, надеюсь, не скандалила по этому поводу? С женой тоже все нездорово. Она сейчас вообще не скандалит, а во всем поддерживает меня. Если честно, это так раздражает. Я ей рассказываю, что мой проект провалился, а она мне говорит, что и без проектов люди могут жить счастливы. Я ей говорю, что мне зарплату урезали, а она мне говорит, что деньги не главное, главное в человеке душа. Бесит. Но с сыном, надеюсь, полный порядок. Какой там, отличником стал. Из школы приходит и сразу за уроки, потом еще музыкальные школы. Бледный, измученный весь. Я ему говорю, сынок, отдохни или сходи на улицу с ребятами, погуляй. А он мне говорит, не могу, мне еще третий концерт Глиера для фортепиано с оркестром надо разучить. Сочувствую, но я ничего сделать. А мне многое не надо. Просто верните все, как было. Ведь раньше мне жена шага самостоятельно ступить не давала. Сын на улице пропадал, здоровым мальчиком рос. А изобретение, да тьфу на него. Зато раньше коллектив был хороший, все меня ласково Вовчиком звали. Понимаю, но ничем помочь не могу. Иначе это будет нарушать условия эксперимента. Какого еще эксперимента? Насторожился Вова. Мы проверяли, что произойдет, если человеку доверить распоряжаться своей судьбой. Но, как видите, результаты неутешительные. Вы не имеете права подвергать меня опытам, взвизгнул Вова. Зря вы горячитесь. Все равно исправить ничего нельзя. И потом, если бы не эксперимент, вы бы всю жизнь чувствовали себя несчастным. — Да как вы можете решать? Но Феодосий Федулович дальше слушать Вову не стал и прямо на его глазах медленно растаял в воздухе.